«Стой!» — крикнул Смолячков, придержав психоаналитика за рукав. Проезжавшая мимо по трассе грузовая машина обдала их копотью и осыпала стружками, которые перевозила. Лаврентьев стал зло отплевываться и отряхивать костюм. Смолячков на такие мелочи не обращал внимания. «Идти открыто опасно. Ваша жена может нас заметить». Капитан старался перекричать гул машин. «Так что прикажете?» Раздражение еще было сильным. «Спустимся со склона», — предложил Смолячков. «Там видно будет». Лаврентьева данная перспектива не очень прельщала. Начал накрапывать дождик. И вымазаться было делом плевым. Он так и сказал капитану, но тот пожал плечами, заявив, что при поиске истины такая мелочь, как одежда, просто не важна. «Надо же! Истина!» Лаврентьев чуть не поперхнулся. «Еще неизвестно, какова эта истина». Однако Смолячков уже спускался со склона, и Лаврентьеву ничего не оставалось, как последовать примеру своего спутника. Склон был крутой, и он едва не упал, сбегая вниз, и удержался лишь благодаря Смолячкову, который вовремя поддержал его. «Пошли!» — капитан поправил бинокль на груди. Внизу был чернозем, и туфли вмиг покрылись противной грязью. Лаврентьев взорвался. «Ну, знаете ли, лучше бы уж мы шли верхом». «Не зудите, дальше будет суша». Капитан был прав. Сразу же за поворотом пошел песок. «Смотрите туда», — капитан указал рукой прочь от дороги. Там все пространство занимало редколесье, в одном месте полностью оголенное. Именно на этом пустом участке возвышались руины некогда функционировавшего завода. «Это бывший торфобрикетный», — сказал Смолячков. «А вот там, чуть-чуть дальше, немного видна верхняя часть разрушенного кирпичного домишки». Да, за руинами действительно виднелась, словно срезанная бритвой, кладка красного кирпича. «Туда свозили химотходы», — объяснял Смолячков. На несколько секунд воцарилось молчание. Редкие капли дождя продолжали лениво падать на землю. Наконец Смолячков не выдержал. «Сходим туда». «Зачем?» «Я же сказал, посмотрим». «Мы выможемся», — попытался остудить пыл спутника Лаврентьев. «Зато, может, что узнаем. Пойдемте, пойдемте». И, взмахнув рукой, Смолячков двинулся в сторону редколесья. «Только старайтесь двигаться скрытно». Легко сказать. Спрятаться особо было негде. Деревья мало укрывали их. И если бы Рита захотела, она бы наверняка увидела двигающихся к развалинам людей. Достигнув открытой местности, на которой громоздились развалины торфобрикетного завода, Смолячков едва не уткнулся носом в землю и точно рыбка юркнул за ближайшую плиту, откуда выглянул и нетерпеливо подогнал психоаналитика, который кряхтел, злился, ругался, но пытался повторить все те же движения, что и капитан. Он так же, как и Смолячков, постарался приникнуть к земле. Но вышло у него лишь присесть. Услышав, как зовет его капитан, он плюнул на конспирацию и, приподнявшись, забежал за укрытие, за которым уже стоял Смолячков. «Прячьтесь!» — шикнул Смолячков, словно кто-то мог его услышать. Лаврентьев зло ощерился, отряхнулся, но получилось еще хуже, потому как грязь размазалась по брюкам и пиджаку. Капитан положил фонарик на землю, высунулся из-за вертикально стоящей плиты и прильнул к биноклю. Доктор отдышался, пристроился рядом со Смолячковым и тоже высунул голову из-за укрытия. Трасса проходила по возвышенному участку и хорошо просматривалась над верхушками не слишком высоких деревьев. Тойота стояла впереди, справа, и казалась безжизненной. Однако Смолячков тут же опроверг это. Опустив бинокль, он уверенно сказал: «Тойоте кто-то есть. Скорее всего, ваша жена по-прежнему кого-то ждет». «И кого?» — вырвалось у Лаврентьева. «Откуда же мне знать? Будем, как и она, ждать». «И сколько?» — не выдержал Лаврентьев. «Что сколько?» — не понял капитан. «Сколько ждать?» — вздохнул психоаналитик. «Пять минут, десять, час, два, а может, день?» Смолячков сжал губы. «Вы куда-то спешите?» — не без язвительности спросил он. «Будем ждать, сколько нужно». Лаврентьев досадливо вытер попавшую на нос каплю дождя. Его начинало раздражать все. И погода, и грязь, и этот человек, и жена, которая никак не могла успокоиться и подкидывала все новые и новые загадки. Смолячков неожиданно подергал себя замочку уха и как-то загадочно проговорил. «А впрочем, что там еще у вас на уме? Пойдемте посмотрим, домишко. Думаю, мы ничего не потеряем». Лаврентьев даже не успел открыть рот, как деятельный инспектор ГАИ оторвался от плиты и ринулся вперед, что торпеда, выпущенная субмарине. Чертыхаясь, Лаврентьев последовал за своим спутником. «Смотрите себе под ноги», — предупредил Смолячков, не останавливаясь, двигаясь на полусогнутых и стараясь держаться все больше различных выступов, за которыми можно было укрыться. «Здесь очень много ям. Сваритесь, костей не соберете». Лаврентьева передернуло. «И за что он этому человеку деньги платит? Чтобы тот заставлял его шастать по каким-то развалинам, да еще прятаться от собственной жены?» Лаврентьев едва не ступил в неожиданно раскрывшуюся перед ним штольню. Сердце усиленно заколотилось. «Я же говорил», — значительно округлил глаза капитан. «Лучше вы идите нормальным путем», — буркнул в ответ психоаналитик. «Уже скоро. Наберитесь терпения». Лаврентьев перешагивал через камни, какие-то полусгнившие предметы, определить принадлежность которых вообще было невозможно, обрывки арматуры и всякий иной хлам. Когда развалины остались позади, Лаврентьев был похож на настоящего бомжа. Брюки в отдельных местах порвались, пиджак был тут и там заляпан, а с лица приходилось соскабливать липкую вонючую грязь. «Если бы я знал, что мне предстоит», — возмущался Лаврентьев. «Не переживайте так, все, что не делается, к лучшему».